Уилсон с усмешкой кивнул. «А других в эти службы не берут». Ирина была в панике. «Зачем прилетать в вертолет?» — спросила она. «Они прибыли арестовать мистера Берка», — успокоил ее Уилсон. «Это большой окей», — сказала Ирина. Вдалеке кто-то кричал с высоты что-то неразборчивое в мегафон. «Олухи!» — процедил Уилсон, по-прежнему отрываясь от клавиатуры. «Я открывать окно и махать, где мы?» — предложила Ирина. «Погоди, не суетись. Сиди спокойно». Берг в отчаянии кусал губы. «А я думал, вы любите друг друга», — произнес он с горьким смешком. «Конечно, мы любим друг друга», — подтвердила Ирина. Уилсон вскинул голову от компьютера и повернулся к Берку. «При чем тут наша любовь?» — спросил он сердито. «Очень даже при том. Что, готовишься убить свою молодую жену? Диковинный способ закончить медовый месяц». «Что ты несешь?» — крикнул Уилсон. «Мой аппарат не имеет ничего общего с ядерной бомбой. Я знаю принцип его действия». «Но у Ирины в груди водитель ритма». «Что?» «У Ирины электронный стимулятор сердца. Повторить по буквам». Уилсон пару секунд таращился на него, потом усмеялся. «Ах ты, прохвост! Ловко придумал, даже в жар бросило». И вдруг Ирина расплакалась. «Откуда вы узнавать? Это мой секрет?» Ее всхлипы становились все чаще и громче. Уилсон вскочил из-за компьютера и бросился ее обнимать. «Ирина, что это значит? Не плачь, девочка моя, ну не плачь. Говори правду». «Я не хотела ты знать. Я порченный товар, поэтому я делаю с тобой любовь в темноте. Не хотеть ты видеть шрам, очень некрасивый. Ты тогда не хотеть меня». Уилсон, потерянно тряся головой, странно улыбался. Ласково отобрав у Ирины автомат, он приказал: «Покажи». Ирина метнула стыдливый взгляд на Берка, но тут же стала беспрекословно расстегивать пуговицы блузки. И даже лифчика не пришлось снимать, шрам был виден и так. Уилсон нагнулся и нежно поцеловал синевато-черный бугор. Берг смущенно отвернулся. «Я люблю тебя», — нежно сказал Уилсон, — «и ничто не может изменить мои чувства». «Я», — пробормотала Ирина, потом опять сорвалась в рыдании. «Ну, тише», — утешал Уилсон, — «я люблю тебя и всегда буду любить тебя». И вдруг раздался телефонный звонок. От неожиданности Берг дернулся всем телом. Аппарат на стене он заметил давно, но звонок застал его врасплох. Уилсон, не обращая внимания на телефон, нежно сцеловывал слезы с глаз Ирины. «Ну, будет, будет, все в порядке», — тихо приговаривал он. Телефон продолжал надрываться. Наконец Уилсон отошел от Ирины и с прежней странной улыбкой снял трубку. Берг догадался, что это отводная трубка телефона, стоящая в усадьбе. Уилсон несколько секунд молча слушал. Потом прикрыл микрофон рукой и обратился к Берку. «Кто-то по фамилии Коваленко из ФБР хочет, чтобы я вышел из дома с поднятыми руками. Ты про него сказал, придурок? Совершенно с тобой согласен». Берг никак не отозвался. «Ну что можно сказать в подобной ситуации?» Уилсон повесил трубку, предварительно бросив в нее. «Я понял. Дайте мне пару минут на размышление». Уилсон вернулся к своему компьютеру. Положил руки на клавиатуру и задумался, глядя пустыми глазами на экран. Берг решил, что он собирает волю в кулак перед тем, как последним ударом по клавише послать мир в нокаут. Однако на самом деле в Уилсоне сражались две давние могучие мечты. Еще несколько минут назад любовь и меч шли рука об руку, и обе обещали осуществиться разом. Теперь нужно было выбирать. Любовь или месть одна исключала другую, и любая теперь вела в тупик. Он колебался ровно столько, сколько Берку понадобилось, чтобы проникнуть в смысл происходящего. Уилсон печально хмыкнул, захлопнул ноутбук и проворно отсоединил его от трансмиттера. Берг понял, какой из тупиков он выбрал. Протягивая ему ноутбук, Уилсон сухо проговорил: «Надо уничтожить. В чьи бы руки он ни попал, добра не будет». Берг молча кивнул. «Уведи Ирину», — деловито продолжал Уилсон. «Прочь отсюда, прочь от дома. От башни есть скрытая тропа к горячим источникам. Ирина знает и покажет». «Нет», — закричала Ирина, — «я оставаться с тобой». Но и Уилсону и Бергу было не до нее. Рядом с источниками три пещеры. Там и избавишься от ноутбука. В самой западной пещере колодец. Шахта со времен, когда тут добывали серебро. Глубина футов 100. Если бросишь камень, успеваешь до 6 медленно сосчитать, прежде чем внизу плеснет. Колодец примерно в 30 футах от входа. В темноте смотри в оба. Как выполнишь, про ноутбук забудь навсегда. Себе же лучше сделаешь. Берг согласно кивнул, хотя на самом деле сомневался, что сумеет дойти до пещеры. Голова кружилась, ребра зверски болели, дышать было трудно, ноги подворачивались. Тут хотя бы с башни спуститься. Но он не думал спорить. Если Уилсон решил дать властям последний бой, лучше при этом не присутствовать. — Ирина, сердце мое, — сказал Уилсон, наконец поворачиваясь к жене, — я прошу тебя следовать за мистером Берком. Он отвечает за твою безопасность. — Нет, нет, Джек, — жалобно взмолилась Ирина, — я хочу остаться с тобой. Я хочу. — Что это за «я хочу»? — насмешливо оскалился Уилсон. — Всего лишь 2 дня назад поклялась во всем покоряться мужу своему. Уже и репенишься? Берг мог только гадать, что происходило в голове несчастной женщины. — Да, и в горе, и в радости, пока смерть не разлучать нас, — вдруг перестав плакать, — сказала она тихо. И с торжественным, отрешенным лицом поцеловал Уилсона в губы. Он схватил ее голову и продлил поцелуй. Затем почти оттолкнул жену от себя. — Ну, ступай! Ирина медленно пошла к люку. Заплакала она только на лестнице. Спускаясь за ней, Берг видел, как судорожно вздрагивают ее плечи.